Событие 88. Федька Коровин был младшим в семье Вершиловского старосты, или, как его именовали приезжие немцы, бургомистра. Он закончил 4 класс школы и, как и все четвероклассники, получил на лето задание. Только Федька это задание получил от самого князя Петра Дмитриевича. Федька понимал, что князь выделил его не потому, что он учится лучше всех или самый старательный. Нет, виной тому была фамилия. Он сын старосты, а значит, именно это задание ему будет выполнить легче остальных. Озадачены были все. Ванька Лукин, например, должен слепить из глины листья разных деревьев. Их потом обожгут, раскрасят и украсят коридор школы. Наверное, будет красиво. Ваньке ведь и отец поможет, да и старший брат Андрей. А Федька решил свое задание выполнить без помощи отца. С отцом-то куда проще. Дал староста задание крестьянам, те и выполнят. А так Федьке придется каждый двор обходить. Все лето уйдет. Но потом можно будет Петру Дмитриевичу с гордостью сказать, что выполнил он задание на лето. Поручил же князь Федьке найти в Вершилово или деревеньках поблизости курицу, которая несет самые большие яйца. И при этом еще нужно, чтобы неслась она почти каждый день. Так-то курицы в основном через день несутся. Петр Дмитриевич даже объяснил Федьке, зачем это нужно. От этой курицы потом получат цыплят. Из них, когда они подрастут, опять выберут курицу, которая дает самые большие яйца и несется чаще остальных, и так несколько раз. А потом этих цыплят будут всем хозяйством по очереди раздавать, и можно будет держать курей меньше, а яиц получать больше. Сейчас ведь все дворы сдают яйца на фабрику Дуни Фоминых, а она из них делает вкуснейший соус де Кортес, что потом разливают в горшочки и продают купцам заезжим. Федька любил хлеб намазать де Кортезом и слопать, запивая квасом. Вкуснятина. 3 недели обходил Коровин-младший всех в Вершилово и соседних деревнях и измерял яйца прибором специальным, штангенциркуль называется. Каждая хозяйка, узнав, зачем это нужно, своих курей расхваливала, но прибор этот не обманешь. Сколько сантиметров получилось, столько Федька в тетради записывал. Получилось, что у Анны Охлобыстиной и Варвары Ануфриевой самые большие яйца куры несут. Целых 5.5 сантиметров. И у обеих несутся по 4, а иногда даже и по 5 раз в седмицу. Федька женщинам это сказал и передал им наказ князя посадить этих курей, цыплят высиживать. Только на этом все не закончилось. Где-то через 3 или 4 дня, после того, как Федька посчитал, что справился он с заданием на лето, поехали они с отцом в Нижний Новгород на рынок купить отцу новые сапоги, да и Федьке заодно на осень обувку присмотреть. Сапоги они купили, а потом отец пошел в ряды, где живностью торгуют. Хотел взглянуть, нет ли кролей чисто белых. Хотел он себе шапку из белого кроличьего меха на зиму сшить. Пока батянька ходил по ряду, где кролей продают, Федька по привычке обошел теток, торгующих курями и яйцами. Глаз у него был наметан, и видел он, что яйца у всех меньше, чем он выбрал. И тут вдруг увидел тетку Матрену Сомову с Вершилова, и она продавала яйца сантиметров по 6, а то и больше. «Тетка Матрена, я ж к тебе заходил, и у тебя таких здоровых яиц не было!» Федька перебрал все яйца на прилавке, как на подбор. «Так у меня тогда чернуха цыплят высиживала», — махнула рукой женщина. «Так, а сколько яиц ваша чернуха в седмицу дает?» Почувствовал удачу Федька, аж в носу защекотала. «Штук по 5, а может и по 6, всего не упомнишь. Сам ведь видел, у меня пара десятков курей». Опять махнула на Федьку рукой тетка Матрена. Тут сам староста Коровин к ним подошел. Федька ему яйца показал и про чернуху эту рассказал. Батянька, недолго думая, купил у Сомовой все яйца, а эти, самые крупные, ей назад отдал и наказал, чтобы она ехала домой срочно и снова посадила курицу свою на высиживание цыплят. А Федька всю дорогу домой представлял, как он Петру Дмитриевичу про чернуху расскажет. Теперь-то он точно задание выполнил, и будут в Вершилово куры самые большие на Руси яйца нести, а тетка Дуня Фомина еще больше вкуснейшего декортеза наделает.